но и сквозь сон он слышал, как девочка читала. Из этого плавильного котла мир получил в наследство величайшие ценности. Библейские заповеди Моисея обязаны некоторыми своими положениями законом Хаммурапи, прозванного законодателем. Из арифметической системы того времени, в которой число, кратное 12, применялось наряду с привычной нам десяткой, мы унаследовали наши 60 минут в час и 360 градусов окружности. Арабы дали нам наши цифры, которые все еще называются арабскими, в отличие от римской системы исчисления. Ассирийцы изобрели солнечные часы. Современные аптечные знаки и знаки зодиака родились в Вавилоне. Недавние раскопки в Малой Азии обнаружили, что там существовала могущественная держава. «Могущественная держава», — повторил Гомер сквозь дремоту. «Где? В Итаке? В Итаке, Калифорнийской?» А потом исчезла, провалилась в тартарары, не оставив ни великих людей, ни великих открытий, ни солнечных часов, ни системы исчисления, ни знаков зодиака, ни веселья, ровно ничего. Где же эта великая держава? Он решил поднять голову и поискать ее, но увидел только лицо Эллен Эллиот. Может быть, величайшее царство всех времен и народов. И услышал ее удивительный голос. Может быть, величайший дар обездоленного человечества. «Хетты, — читала она, — двинулись вдоль побережья в Египет. Их кровь смешалась с кровью иудейских племен и дала иудеям хетский нос». Эллен замолчала. «Это конец главы, мисс Хикс, — сказала она учительнице древней истории. «Очень хорошо, Эллен, — похвалила ее мисс Хикс. Спасибо, ты отлично читала. Садись». Глава 11. Речь, посвященная человеческим носам. Мисс Хикс подождала, пока Эллен села на место, затем окинула взглядом лица своих учеников. «Ну-с», — сказала она, — «что же мы усвоили?» «Люди во всем мире имеют носы», — сказал Гомер. Такой ответ нисколько не задел мисс Хикс, она приняла его как должное. «А что еще?» — спросила она. «Носы, — продолжал Гомер, — существуют не только для того, чтобы сморкаться и получать насморк, но и для правильного понимания древней истории». Мисс Хикс отвернулась от Гомера к другим ученикам. «Пожалуйста, пусть ответит кто-нибудь еще. Кажется, Гомер слишком увлекся носами». «Разве о них не написано в книге?» — спросил Гомер. «Зачем же тогда о них пишут? Значит, это важно». «Мистер Макколей, — предложила мисс Хикс, — может, вы желаете произнести экспромтом речь о носах?» «Ну, что ж», — сказал Гомер, — «правда, речь, для того, что я скажу, слишком громкое слово, но древняя история нас все-таки кое-чему научила». Он продолжал с расстановкой и с подчеркнутым пафосом. «У людей всегда были носы. В доказательство моего утверждения стоит лишь поглядеть на всех сидящих здесь, в классе!» Он оглядел своих соучеников. «Носы!» — изрек он. «Кругом одни носы!» На секунду он умолк, раздумывая, чтобы мы еще сказать на эту тему. «Нос!» — решился он наконец. «Может быть, самая забавная часть лица. Он всегда смущал человечество. А хетты, наверное, потому и дрались со всеми на свете, что носы у них были такие длинные и кривые. Не все ли равно, кто изобрел солнечные часы? Рано или поздно изобретут часы настоящие. Самое главное, у кого есть носы?» Затейник Джо слушал эту речь с глубочайшим интересом, восхищением и даже с завистью. Гомер продолжал. «Некоторые люди говорят в нос. Многие храпят носом, а избранные свистят или поют в нос. Кое-кого водит за нос, другие суют нос куда не следует. Носы откусывали бешеные собаки и киноактеры в душераздирающие минуты любовной страсти.